Глава 43. Кому нужно продать душу, чтобы получить вот это? Я уже давно говорила восторженным шепотом, потому что в месте, в которое Демис меня привел, говорить громко казалось как-то кощунственно. Словно я могла повысить голос, и флер чуть звенящей красоты рассыплется в стеклянную пыль. Это был определенно магазин. Один из тех, в которые простым смертным вход закрыт. Здесь торговали не платьями, произведениями искусства. В просторном главном зале было представлено всего лишь 15 нарядов, на приличном расстоянии друг от друга, под стеклянными колбами и с самыми настоящими защитными заклинаниями по периметру. Я имела неосторожность удивиться такой защите, а Демис, загадочно улыбаясь, наклонился и на самое ухо прошептал мне стоимость ближайшего к нам платья. Да, именно так, с большой буквы. Не знаю, кем нужно быть, чтобы надеть это на себя и, о тьма, выйти в свет. К людям. Туда, где эту прелесть могут случайно и не очень испортить. «Мы уходим», — решила я и даже развернулась к двери. Но Демис взял меня за руку и спокойно повел мимо немногочисленных, но очень неприятных на вид дам, с такими лицами, словно это именно они через пару часов выходили за аэрооркоми и уже считали, что им можно все. Неприятные личности, на которых Демис даже не взглянул. Он, крепко держа меня за руку, быстро, но все равно величественно пересек зал и решительно свернул к небольшой толпе, состоящей в основном из женщин. Но в центре, немного возвышаясь над остальными, был улыбающийся и очень худой мужчина в алом камзоле с золотыми вставками. «Феррис, друг мой!» Повысив голос, окликнул Райер Ехар, вынуждая едва слышный гул голосов смолкнуть, а присутствующих почти одновременно повернуться к нам. «Что?» Тот самый Феррис был единственный, кто не понял, кто его позвал, из-за чего начал смешно вертеть головой в поисках говорящего. «Кто зовет Ферриса?» Демис с одной рукой, продолжая сжимать мои пальцы, поднял вторую в приветливом жесте. Феррис стремительно обернулся к нам, и ему хватило всего лишь одного взгляда, чтобы мгновенно расплыться в счастливой улыбке. Не очень культурно руками расчистить себе путь, попросту сдвинув женщин в стороны, и поторопиться к нам с искренне радостным выражением лица. «Демис, мой дорогой друг, где же ты пропадал столько времени?» запричитал он, распахнув руки для объятий. И Райер Ехар даже охотно позволил мужчине себя обнять, и даже в ответ обнял, похлопав того по плечам. «Ты знаешь где?» ответил с улыбкой и тут же добавил уже серьезней. «Феррис, нам нужна твоя помощь». Вот после этих слов высокий худощавый мужчина со странным переплетением многочисленных кос на голове повернулся и с ног до головы окинул меня заинтересованным взглядом. «Демис, дорогой мой, ты наконец-то нашел то, что так долго искал!» — вопросил он с изрядной долей изумления. «Он меня только что назвал что?» «И что значит вся эта фраза? Что меня только что назвали чужой собственностью?» «Это Аделаида Корвей, мой добрый друг Феррис. Ее подруга сегодня выходит замуж, а мы по неосторожности забыли про платье». Две изящные ладони в тот же миг возмущенно взлетели вверх. «Как можно забыть про платье, дорогие мои? Объясните Феррису, как?» «Случайно?» — предположила я, пожав плечами. «Вообще не очень люблю людей с причудами, потому что никогда не знаешь, что они могут выкинуть, но некоторые бывают забавными. Глядя на этого, я без проблем могла сказать, безобидный. Даже безопасный. И совершенно точно, в случае стрессовой ситуации, максимум, как он может попытаться спасти себя и все вокруг, заболтать обидчика. «Случайно, милая моя, можно залететь!» Укор в его глазах мгновенно сменился на многозначительную усмешку. «А платье для свадьбы подруги нужно готовить заранее!» Демис рядом со мной издал какой-то малоразборчивый, но очень выразительный звук, который мужчина с причудами оставил без внимания. «Но Феррис не осуждает, не осуждает. Идемте, дорогие, идемте же за мной». «Странное, я же говорю». «Но Феррис...» попыталась остановить одна из женщин, которые до этого мужчину окружали. Она единственная выглядела растерянной. Остальные же смотрели даже не на Ферриса и не на Ехара. На меня. Не сводили с меня ни мигающих мрачных взглядов, даже не пытаясь перестать кривиться и хотя бы попытаться выглядеть более дружелюбными. Надеялись запугать? Думали, после их взглядов я почувствую себя полным ничтожеством и убегу в слезах? Или, может, наоборот, выводили на клыки? Хотите посмотреть на злую аду? Не интересует. Я не работаю на публику. «Ничего не хочу слышать, дамы!» Вскинув руки, мужчина прикрыл глаза, словно не хотел даже смотреть на присутствующих. А когда растерянная девушка в розовом платье замолчала, печально выпятив губки, Феррис продолжил свой путь. Мы с Демисом последовали за ним. Я вот вообще не удивилась, когда нам в спину прилетела в меру презрительная и высокомерная... «Феррис, вы оставляете нас ради оборванки с улицы?» Я физически ощутила, как Демис буквально за одно мгновение просто окаменел. И когда мужчина начал медленно и угрожающе оборачиваться, я просто чуть сильнее сжала его руку, без слов, прося не связываться. Райеру и Хару хватило лишь одного взгляда на мое спокойное лицо, чтобы успокоиться, так же внезапно, как и напрягся. Я же, обернувшись через плечо, улыбнулась и просто сказала: «Ради воспитанной оборванки, Мири». «Вот уж действительно», — вставил Феррис с одобрением к моим словам и недовольством по отношению к даме. «Вам следовало бы больше времени уделять своим манерам, дорогая моя». И мы все же ушли, оставив всех. Сначала в дверцу в дальнем конце зала, затем вверх по винтовой лестнице, через еще один зал поменьше и совершенно безлюдный, служащий, вероятно, большим шкафом. В итоге мы пришли в мастерскую. На полу много лоскутов ткани, нитей, бус, бисера, перьев и прочих украшений. Вдоль стен несколько недоделанных платьев, которые уже сейчас были маленькими произведениями искусства. Но Феррис даже не взглянул в их сторону, умчавшись куда-то вперед, в поисках чего-то неизвестного, что-то бормоча себе под нос. Кажется, это были ругательства для нас. «Ты молодец», — шепнул на самое ухо, притянувший меня ближе Демис. Улыбка была не только на его губах и в темных глазах, еще и в тихом голосе. Так приятно-приятно стало где-то под горлом. Улыбнувшись ему с благодарностью, я тоже подалась поближе и прошептала на ухо: «Мы не будем ничего здесь покупать». «Не волнуйся». Тихая усмешка мне в волосы на виске. «Ты точно не затмишь Лизи». Меньше всего я волновалась об этом, но... В этот момент Феррис с громким радостным восклицанием вытащил на свет нечто. Я не из тех, кто готов последние деньги отдать за кусочек красивой ткани или туфли с цветочком, но мне хватило одного взгляда, чтобы потрясенно прошептать: «Кому нужно продать душу, чтобы получить его?» Это был кусочек ночного звездного неба. Тяжелая юбка волнами, плотный узкий корсет, треугольные чашечки на груди и никаких рукавов, ворота, лямок. И все это глубокого, темно-синего цвета с бесконечным количеством словно бы самых настоящих звезд. Я мгновенно представила себя в нем и... «Это точно твое платье», — хрипло подтвердил Демис, у которого, похоже, с воображением тоже был полный порядок. Я смутилась, но восторг был слишком сильным, чтобы смущение могло хотя бы попытаться остановить меня. «Мои дорогие!» — воскликнул немного крикливый Феррис и неожиданно не стал ничего добавлять, улыбнувшись при виде наших лиц. «Я продам душу», — заявила на полном серьезе, уже решив. «Это мое платье». «Я это запомню», — пообещал Райер Ихар. «И купил для меня самое фантастическое платье во всех мирах». Я поняла, какую ошибку мы совершили, едва обернулась и скользнула взглядом по всем тем, кто собрался в храме. Девочки, девушки, женщины и даже редкие бабушки на всех были светлые, легкие, летящие платья с рукавами или как минимум толстыми лямками или накидками. Я была в почти черном, без лямок и тугом настолько, что даже дышать приходилось очень осторожно, приоткрытым ртом, то и дело касаясь своего живота. «Ты как?» Демису уже давно полагалось стоять рядом с Айром Аркоми, но он наотрез отказывался отходить от меня. И отводить восторженный взгляд он тоже отказывался. Его повышенное внимание ко мне не заметил бы только слепой. А если учесть, что последних я здесь не замечала... «Скоро покусаю тебя, если ты не уйдешь к Аркоми», — пригрозила вполне серьезно. Лис задерживалась. Немного, всего на пару минут, но я уже паниковала. И за последнюю минуту на огромные открытые двери я посмотрела уже 30 раз точно. «Айен поставил на нее свою защиту», — тихонько поведал Демис и тут же заполучил все мое внимание. «Она помощнее твоей, направлена на мгновенное уничтожение всех, кто пытается причинить ей вред. Мне стоит напоминать тебе о призрачном взводе и той сотне стражей, которую Аркоми к ней приставил». Нет, мне не нужно было об этом напоминать, потому что на память я пока не жаловалась. Но проклятое «но». «И где же она?» — спросила у Ихара и в очередной раз нервно обернулась к двери. Меня от нее отделяла целая толпа. Прямо передо мной, всего в двух шагах, каменные ступеньки, затем каменное же возвышение, где покорно ожидал свою избранницу прекрасный Аэр Аркоми в черном костюме. Немного позади него служитель храма с распущенными черными волосами и увесистой раскрытой книгой в руках. И людей столько, что можно сойти с ума. Здесь, в храме, лишь приближенные к практически полноправному правителю семьи в количестве сотни человек плюс охрана. Там, на улице, на каждой из улиц, море людей, огромные толпы, бесконечное количество. Кажется, на этот праздник вышла вся столица. И почему-то жутко от всего этого было одной лишь мне. Возможно, все дело не в самой свадьбе, а в последствиях, которые за ней последуют. Я сейчас даже не об Аркоме говорю. Я волнуюсь за Лизи. И говоря откровенно, за саму себя тоже. Потому что я так и не решила, чем займусь, куда пойду, что буду делать после того, как она... Восторженные крики донеслись до нас с улицы. Тут же возбужденный шепоток пронесся по толпе. Я в числе всех остальных мгновенно повернулась к дверям. И забыла, как дышать. Потому что моя Лизи, моя маленькая милая Лизи, она была солнечной феей, спустившейся в наш мир. В белоснежном платье с длинной юбкой, аккуратным кружевом на шее и рукавах, с небольшим количеством блесток на животе. С прической локон к локону. С краской на лице, едва заметной, подчеркивающей все достоинства кожи, глаз, губ. С улыбкой, осторожной, смущенной, но такой радостной, восторженной, сияющей. Она осветилась, вся изнутри. Это был тот свет, которому с добром позавидовали все и каждый.